12 ноября 1755 года. Кобы Кит, Томас Робинсон, а ныне Джеймс Джефферсон, траппер. «Ну что, пойдем?» — сказал мне тот самый лейтенант, который сидел у Монктона, когда я туда пришел. «Мне поручено отвезти тебя в казарму». Одет он был в странную униформу. Голубая, отороченная красным куртка, желтые штаны, кожаная шляпа. На одном лацкане куртки бронзовый прямоугольничек, что означало «второй лейтенант». Примечание. В английской армии в колониях не было чина младшего лейтенанта. Был второй лейтенант, соответствует лейтенанту в советской российской армии, и первый лейтенант соответствует старшему лейтенанту. Такой порядок сохранился и в современной американской армии. Конец примечания. Увидев мой взгляд, он усмехнулся. «У нас в Нью-Гэмпшире решили одеть милицию как клоунов». «Наверное, кто-то на этом руки погрел. Не без этого». «Ничего, мы привыкли, тем более, что куртка достаточно теплая для осени». «А зимой?» — поинтересовался я. «А на зиму у каждого с собой своя шуба. Мы не англичане, мы знаем, что такое морозы». «У вас в Мэриленде, небось, таких нет?» «В Вирджинии», — усмехнулся я, решив не скрывать место, откуда я родом. «Итак, любой, кто бывал в наших местах, сможет отличить вирджинца от мэрилендца. По выговору на раз бывает очень холодно, так что реки замерзают. Особенно в горах. У нас в горах Нью-Гэмпшира, наверное, похолоднее будет. Ладно, хватит о погоде, видишь ли, вот какое дело. Смотри, этот Кобы Кит, тьфу ты, теперь он Форт Монктон, небольшой». Отсюда до гавани по центральной улице хорошо, если 600-700 ярдов. А казарма в бывшей тамошней гостинице – единственная там с таким большим крыльцом. На ней еще вывеска осталась от лягушатников. Что-то вроде «Ле Сайрин» и баба с голой грудью и с хвостом. «Ла Сирен», наверное. Так будет по-французски «русалка». «Ага, наверное. Ну, ты сам-то доберешься?» «А то навалил на меня наш полковничек дел». «Подполковник, то есть». «Доберусь. Спасибо вам». Ну что ж, пока все шло как по маслу. Никто меня не спросил о Шедабукту, либо о местах, в которых я якобы успел побывать. А моя неожиданная для самого себя просьба заночевать в Кобы Киде оказалась весьма удачным ходом. Резиденция Монктона была на севере этого акадского городка, превращенного англичанами в форт, недалеко от единственных ворот, укрепленных за столь короткое время по правилам военного искусства, с вынесенными звездообразными бастионами, с двумя батареями на укрепленных площадках, был даже ров с водой перед ними. Имелся и подъемный мост, прямо как в каком-нибудь средневековом замке, о которых я любил читать в детстве. По этому мосту через эти ворота я и вошел в Кобы Кит. Почему-то именно на северном конце города, подальше от порта, находились самые красивые дома, раскрашенные в разные цвета, а особняк, в котором теперь заседал Монктон, был самым большим. Дальше на юг дома становились проще, но все еще выглядели вполне неплохо. Многие из них, впрочем, снесли, а вместо них построили длинные мрачные бараки. Судя по всему, это были солдатские казармы. Некоторые хозяйственные постройки уцелели. Наверное, в них теперь находились склады, но большинство из них превратилось в кучу строительного мусора. А дальше на юг та же участь постигла и многие дома. Стены возводились чуть дальше, чем ранее находился частокол, отдельные участки которого сохранились. Если недалеко от ворот были и башни, и галерея с бойницами поверх стены, а кое-где и орудийные порты, то уже метрах в 100 от ворот стена стала глухой, без бойниц. Не особенно прочного вида узкая галерея бежала вдоль стены примерно в 4 футах, в метре 20 сантиметрах, ниже ее гребня. Не самое удачное решение, подумал я. Впрочем, южнее и галереи пока еще не было. А потом я увидел, как десяток мужчин в лохмотьях, тяжело дыша, поднимает и закрепляет сколоченный ранее участок стены, а двое, один в бело-зеленой форме массачусетской милиции, один в такой же, как МакМёртри, наблюдали за ними. Я ускорил шаг. Помочь этим несчастным я ничем не мог, а смотреть на чужие мучения мне не хотелось. Раздался крик, и я повернул голову. Два бревна, наверное, не столь хорошо прикрепленные, оторвались и придавили одного из несчастных. Бело-зеленый подошел, взглянул на него и сказал: «Не жилец!» После чего ножом перерезал ему горло, Нью-Гэмпширец возмутился: «Третий уже за два дня! Ты с ними поосторожнее, Даффи! А кто его лечить будет? Да и кормить дармоеда придется, пока он в лазарете! Нет, лучше так!» Русалка, пардон, сирена, оказалась красивым двухэтажным зданием. Наверное, раньше здесь останавливались купцы побогаче. Снизу находился большой обеденный зал с деревянными резными панелями на стенах, а у входа, за небольшим письменным столом из сосны, абсолютно неподходящим к интерьеру, сидел скучающего вида субъект в такой же бело-зеленой униформе с сержантской елочкой на рукаве. «Чего надо?» — не слишком приветливо спросил он. «Здесь только для офицеров колониальных войск». Я без лишних слов протянул ему бумагу от Монктона. Тот прочитал ее, чуть скривился, пошуровал у себя в конторке и выдал мне ключ. «От восьмой комнаты. Пойдешь по лестнице и налево. В 6 часов ужин», — и он указал на огромные напольные часы в углу, которые показывали около 5:30. «Так темно же будет?» «Про масляный ламп слыхал? У тебя в комнате тоже есть. А вот только смотри, не устрой пожар. А то знаю я вас». Я проигнорировал очередной выпад в свою сторону. «А помыться здесь где-нибудь можно?» «Помыться? А это тебе зачем? Вон там бочка с водой. Можешь себе плеснуть на руки, если уж очень надо. А нужник во внутреннем дворе». Когда я поднимался наверх, я услышал, как он чуть слышно произнес: «Проклятая деревенщина!» Я не обиделся. В следующий раз мы, если и увидимся, то по разные стороны баррикад. Комната оказалась на одного. Ага, будут офицеры ночевать с какой-то деревенщиной. Топчан с тоненьким матрасом, набитым соломой. Скорее всего, та кровать, что здесь стояла раньше, теперь у господ офицеров из метрополии. Вон на дощатом полу следы от ножек. Ни шкафа, ни стола, ни стула, хотя и здесь следы на полу имелись. Явно все отсюда забрали. Да еще разбитый умывальник на стене. Господа колониальные офицеры его неплохо так оприходовали. Даже умыться особо нельзя, а уж помыться. Эх, как я привык к баням, их теперь в порт для жуа несколько. Я хожу туда как можно чаще, когда я дома. Ну что ж, пока было еще светло, я зажег с помощью кресала лампу, к моему удивлению, масла там было немало, сел на топчан и неожиданно для себя вздремнул. Проснулся я, когда на улице было уже темным-темно. Хотел наскоро умыться и вспомнил, что нечем. Побежал вниз, ужин был в разгаре, и тот самый сержант, посмотрев на меня, сказал назидательно, показав на часы: 6 часов! Это когда маленькая стрелка показывает вниз, знаете ли. Но еду мне выдали. Я сел за небольшой столик в углу. Вряд ли кому-нибудь из офицеров бы понравилось, если бы я присоединился к нему. И я принялся за еду. Мясо было весьма жестким, а капусту, такое впечатление, варили гнилую. Разве что хлеб и пиво были пусть не лучшего качества, но вполне съедобные. По сторонам я не глядел, зато слушал. «Ну и как продвигаются стены, лейтенант?» Голос принадлежал человеку явно более высокого звания. «Эту почетную обязанность я спихнул на лейтенанта МакМёртри, господин капитан. Строят потихоньку, вот только каждый день гибнут или калечатся все новые акации. а Монктон не понимает, что чем их меньше, тем медленнее идет работа. А ты не заметил, что то, что мы строим, никому особо не поможет? Вы о том, что на южном участке стены возводятся не только без оружейных портов, но и без бойниц? Но ведь подполковник считает, что русские обязательно ударят по воротам, а там сосредоточена почти вся наша артиллерия. А ты слыхал, как русские победили нас под Мононгахеллой? Они не идут в лобовую атаку, они тебя обходят и стреляют на расстоянии, причем весьма метко. То ли у них оружие лучше, то ли стрелки, но мне кажется, что и то, и другое. Но так воюют индейцы и прочие дикари, господин капитан. Белым людям такое не пристало. Есть такое выражение, лейтенант. Все честно в войне и в любви. Примечание. All is fair in love and war. Английское. Конец примечания. Впрочем, для тебя, наверное, любовь — это визит в бордель. Тип того, где трудятся окатки в соседнем здании. Вернусь в Портсмут. Примечание. Единственный порт в Нью-Гэмпшире. Конец примечания. И сделаю предложение дочери одного из соседей. Но пока я его не сделал, только бордель остается. А потом получишь три перыли, что еще хуже сифилис. И тогда жизнь твоя пойдет под откос. Впрочем, если русские не дураки, это произойдет и без борделя. Обойдут форт, подтащат свои пушки к стенам, там, где они глухие, и расстреляют их напрочь. Но и мы можем перетащить пушки, которые установлены на стенах. Пока ты их перетащишь, русские уже захватят форт. Даже если мы это сделали бы заранее и даже подготовили для них лафеты, сам знаешь, их у нас хорошо, если десяток полтора. Большинство пушек доставили без лафета. Как из них стрелять, если стена глухая? Да и боеприпаса маловато. Мы ждем корабля с порохом, ядрами и еще пушками. А где он? Должен был прийти уже давно. А подполковник Монктон об этом знает? Я ходил к нашему подполковнику Доти. Он пытался переубедить Монктона, да куда там. Слушает он только красноковтанников, и то не всех. Я отнес тарелку, сходил за еще одной кружкой пива, и пока ее цедил, услышал и другие разговоры. Все были в той же тональности. Ну что ж, все даже лучше, чем я думал. 1-12 ноября 1756 год. Российская империя, Петергоф, Большой дворец императрицы Елизавета Петровна. Через 5 лет после моего рождения батюшка велел построить на берегу Финского залива небольшой дворец, напоминавший ему столь любимую его сердцу Голландию. Он назвал его «Мон-Плезир», что в переводе с французского означает «мое удовольствие». Батюшка по утрам выходил из дворца к самой кромке воды и в подзорную трубу разглядывал Кронштадт и корабли, идущие в основанную им новую столицу России – Санкт-Петербург. В хорошую погоду он прогуливался по променаду, прибрежной террасе, вымощенной красным кирпичом. Мне очень нравились эти места, а вот Мон-Плезир не нравился. Я не любила сырой ветер, который дул с моря, плеск воды у самых стен дворца и тесноту комнат, более подходящих для домов скупых голландских купцов. Поэтому, став императрицей, я велела перестроить старый царский дворец в Верхнем парке на манер Версаля. Франция мне всегда нравилась. Архитектор Бартоломе Растрелли сразу понял, что я хочу, и за 7 лет перестроил старое здание, превратив его во дворец, куда мне было бы не стыдно пригласить иностранных послов. Сегодня, слава богу, гостей у меня быть не должно. К тому же, вчера я засиделась допоздна со своим милым дружком Иваном Ивановичем Шуваловым и вице-канцлером Воронцовым. Поначалу разговор у нас был шутейный, но потом как так получилось, что мы заговорили о серьезном. а именно, как нам поступить, чтобы не оказаться втянутыми в большую европейскую войну. «Матушка-императрица», — жаром доказывал мне вице-канцлер, — «ну к чему нам воевать? Вроде и противников у нас нет таких, кои угрожали бы безопасности нашей державы. Последняя война у нас была со Швецией, да и ту начала не ты. К тому же шведы ее проиграли начисто, чуть не потеряв всю Финляндию. Эх, надо было ее забирать у них, тогда бы эти шляпы...» Примечание. Шляпами в Швеции называли сторонников конфронтации с Россией. Сторонников же добрососедских отношений с Петербургом в Швеции называли колпаками. Конец примечания. «Из Стокгольма не задирали бы на нас хвост». «Того, что произошло, уже не вернешь», — я потерла виски, которые снова начала ломить. «А ведь мы могли создать тогда финское королевство, посадив на трон моего племянника Петра. Ведь он был, как-никак, внучатым племянником шведской королевы Ульрики Элеоноры и короля Карла XII. После смерти королевы Ульрики сын моей сестры Анны был единственным живым родственником шведских монархов». «Ну, матушка», — покачал головой Воронцов, — «не ты ли решила сделать из герцога Карла Петра Гольштейн-Готопского своего наследника? Не лучше ли ему было бы сидеть на троне в Або?» «Я решила, Михаил Илларионович, и не раз уже жалела об этом. Но что сделано, то сделано». «А ведь как все хорошо складывалось», — вздохнул вице-канцлер. «И финны готовы были с радостью принять герцога в качестве своего короля. И сам герцог был не против стать королем Финляндии. Под нашим, конечно, покровительством и защитой. Даже этот мизерабль Бестужев сочувствием отнесся к идее создать новое королевство, которое стало бы буфером между Россией и Швецией. Глядишь, нам со Стокгольмом и воевать бы больше не пришлось бы». «А что, шведы желают повоевать с нами?» — спросила я у Воронцова. «Шведские шляпы, впрочем, как и колпаки, продажные, как все политики», — вздохнул Воронцов. «Получат они субсидию от французов или от англичан, и начнется война. А повод всегда можно найти». «Это так», — я повертела в руках хрустальную табакерку, подарок французского короля Людовика. «Только наш канцлер Бестужев продажен не меньше шведов. Только и смотрит по сторонам, от кого бы получить пансион. Это, матушка, не только у нас. Во всем мире такое творится», — развел руками Воронцов. «Без серебряников нынче днем с огнем не найти. Тут главное, чтобы за деньги не продать интересы своей державы». «Да, только не все могут преодолеть искушение дьявольское». Я перекрестилась на икону Смоленской Божьей Матери, висевшую в моей комнате, и вслед за мной то же самое сделали мои гости. «А все-таки зря мы тогда не сделали твоего племянника, матушка, королем Финляндии», — вздохнул Воронцов. «Ведь все уже было готово. Финские бароны были согласны и уже начали собирать делегацию, которая в Петербурге должна была просить у тебя, матушка, дозволение посадить на престол в Або твоего племянника. Скажу больше, я потом узнал, что и в Стокгольме поговаривали о том, чтобы сделать герцога Гольштейн-Готорпского королем Швеции. А что, он как лютеранин им вполне подходил. К тому же с помощью Швеции, а может быть и России, он отвоевал бы у Дании свои наследные владения, захваченные датчанами». «Да, Михаил Илларионович, я помню, как шведская делегация прибыла в Петербург, чтобы попросить у меня разрешения посадить на трон королей Швеции моего племянника. Но я уже объявила его своим наследником. А вы, друзья мои, должны помнить, что здоровье у меня уже не то, что было раньше. И потому мне не следует забывать о том, кто займет мое место на престоле российском после моей смерти». А Воронцов и Шувалов дружно замахали руками, дескать, «Матушка, к чему такие разговоры?» Но я точно знала, что за спиной моей уже перешептываются некоторые придворные, обсуждающие мою возможную кончину. Конечно, не очень-то хочется отправляться на тот свет, но все люди смертны, даже цари. «А что, матушка?» — осторожно спросил меня вице-канцлер. «По твоему разумению, цесаревич Петр Федорович не гож для того, чтобы наследовать престол российских императоров?» «Эх, Михаил Илларионович!» — вздохнула я. «Но не подходит он для того, чтобы править государством российским. Сколько он уже прожил в России, а так и не стал русским. Он немец, как по воспитанию, так и по духу. Боюсь, что если станет он править Россией, как своей Галштинией, то закончит плохо. К тому же жена у него сама готова мужнину корону перехватить и себе на голову надеть. Одно радует, родился наследник у них Павел Петрович. Хотя и мал он, но воспитатели не могут нахвалиться. И умен он, и боек». «А вот в том-то и беда, матушка», — вздохнул вице-канцлер, «что Павел Петрович еще мал. Пока он повзрослеет, много воды утечет. Но даст Бог, все будет хорошо. Мы о вашем здравии каждый день Господа молим». Шувалов, Воронцов и я снова перекрестились на икону Божией Матери, под которой горела неугасимая лампада. На душе у меня стало легче. С такими друзьями старинными, которых я знала еще тогда, когда была великой княжной и жила в бедности и забвении, а во дворце своем деревянном, рядом со Смольной Слободой, я не пропаду. Как жаль, что многие из тогдашних друзей сердечных сгинули неведомо где. Помню, был такой Кузьма из моей деревеньки в Кончанском. Бойкий был парень, крепкий. Только недруги мои забрили его на службу военную, где он и сгинул без следа. Сердце мое сжалось от грусти и печали. А, хорош был Кузьма, хорош! Жаль его. А надо будет поставить свечку на помин его души в церкви дворцовой. А если он жив, то грех большой ставить свечку поминальную по живому человеку. Нет, просто помолюсь за него. А там Господь разберет, жив он или нет. Заметив, что я о чем-то задумалась, гости мои стали со мной прощаться. И дело было уже далеко за полночь, и глаза мои слипались от усталости и забот. 13 ноября 1755 года. Недалеко от Кобекида. Аристид Дюбуа де ля Рош. На задание. А на тропе забрянчал колокольчик, который я привязал к ветке. Его нужно было отклонить в сторону, чтобы подойти к хижине. Я привычно взял в руки ружье, вышел через заднюю дверь. Да, в этой избушке она была. И только приготовился залечь за кустами черной малины, туда так просто не подойдешь, с другой стороны. Обзор через голый куст был неплохой, как услышал голос Томми. «Свои, Аристид, свои!» Надо же, по-французски он теперь говорит так, что не каждый догадается, что он не француз. Это после того, как я объяснил ему, почему я догадался, что он англичанин, по интонациям и по манере построения фраз. Если бы я так же хорошо говорил по-английски. Впрочем, ладно, сначала нужно выучить русский. Ведь я не так давно принял клятву верности России и таким образом стал российским подданным. А значит, мне необходимо знать язык моей новой родины. Мы прошли в хижину. Выглядела она практически так же, как и все подобные убежища для лесных бегунов. Два двухъярусных топчана, стол, три табуретки, очаг, на котором можно еще и готовить. Верхняя чугунная плита порядочно раскаляется, когда в камине весело бушует пламя. Кое-какой провиант, сухари, немного солонины, бурдюк с чуть зацветшей водой, дрова снаружи у входа. И, в общем, все привычное для таких, как я, разве что именно в этой хижине имеется замаскированный запасной выход. «Как сходил-то?» — спросил я. Идея наведаться в Кобекид и разведать обстановку принадлежала мне. Я предложил это Хасу, когда мы узнали про то, что Монктон зачем-то засел со своей бандой именно там. Вот только Томми тогда возразил: «То, что ты француз, можно почти сразу понять по твоему акценту. Да, ты можешь ему сказать, что, мол, пришел по заданию Пишона, но не факт, что тебя вообще выпустят из крепости. А если и выпустят, то за тобой будут тщательно следить. А вот если я пойду, то, скорее всего, обойдется. Я для них все же свой, пусть и колониал. А может, ты и прав, вот только что скажет на это твоя Дженни?» «Скажет, делай, что делаешь. И только. Она у меня порой не по-женски лапидарна». «Тогда дерзай, вот только надо придумать подходящую легенду». Томми чуть подумал и неожиданно предложил: «А что, если подключить Пишона?» «Вот кому не стоит точно доверять, так это Пишону», — проворчал я. «Сдаст он нас Монктону при первом же удобном случае. Это как пить дать». «Он с нами не пойдет, а вот написать письмецо Монктону он вполне сможет. Остается придумать подходящий текст. Правдоподобный, чтобы Монктон не заподозрил неладное». Мы долго обсуждали идею и решили довольствоваться лишь теми слухами, которые привезли нам купцы из Луисбурга. Разве что выдали желаемое. «Вот придет Дериго с десятком фрегатов и двумя полками пехоты, тогда мы покажем этим розбифам. За действительное». Пишон слегка покочевряжился, спросив, может ли эта записка положительно повлияет на его судьбу, после чего безропотно составил именно такое письмо, причем переписал его по-своему. Конечно, вполне могло быть, что в его новом послании были какие-то кодовые слова, которые означали бы, что он разоблачен и работает на новых хозяев. Но мы все же решили ему довериться в данном случае. Иначе ему было бы, ох, как худо. А он дорожил не только своей жизнью, но и сохранностью своей шкуры. «А если по его вине наш человек погибнет, то петлей на ближайшем дубе он не отделается. У наших индейцев есть и более изысканные способы казни». Помнится, мы долго и упорно обсуждали наш план и сошлись на том, что нашего Томми нехорошие люди якобы выбросили в Шедебукту. Робинсон меня тогда еще спросил: «А что из себя представляет это Шедебукту?» «Примерно такое же городишко, как Порт-Лежуа, только поменьше в несколько раз. Такие же разноцветные домики, такой же частокол вокруг, разве что залив побольше. Имеется один причал. У единственных ворот они на западе, именно оттуда можно пройти как в Кобики, так и в Пикту. Неплохая харчевня. Белая роза. У причала склады и английская пивная. Уже не помню, как она там называется. В ней можно и комнату снять, и говорят, девочку. А каково там местное население?» «Французы, в основном контрабандисты, хотя есть и обычные рыбаки. Но и они, как правило, подрабатывают контрабандой. Англичане, насколько я понял, занимаются тем же. Хотя, конечно, с тех пор все, вероятно, изменилось. А может, и акацев там не осталось. Но последние беженцы, которые прибыли оттуда, описывали Шедебукту именно так». «Понятно. А где я встретился с Пишоном?» «Лучше всего не в самом городе, там его никто, понятно, не видел, а в хижине лесных бегунов в полутора лье к западу от ворот. Она не столь хорошо запрятана, как эта, так что ты вполне мог наткнуться на нее случайно». И я подробно описал, как ее найти. После чего мы начали собираться в путь, а вчера утром, после четырехдневного вояжа, расстались у этой хижины. Я переживал, что что-то может пойти не так. Либо моего друга схватят, либо найдут наше убежище, а может, его заставят говорить, и он приведет их сюда. Именно поэтому я и воспользовался запасным выходом. Но все прошло даже лучше, чем ожидалось. Информация, полученная Томми, оказалась бесценной. Более того, взяв бумагу, чернильницу и перо, все это я предусмотрительно принес с собой, он набросал весьма неплохой план Кобикида. «Ух ты! Ты все это запомнил и еще так хорошо нарисовал. Не забывай, что я учился на врача, а там нужно и память тренировать, и уметь рисовать, ведь на уроках анатомии то и дело приходилось изображать тот или иной орган. Арестит, отнесешь это нашим. А ты? А я проведаю Галифакс через Шедебукту. Полагаю, что он будет нашей следующей целью. Не боишься попасть в руки англичан? У меня есть вот такая грозная бумага, и он показал мне документ за подписью Монктона, в котором было предписано не чинить никаких препятствий подателю сего, мистеру Джеймсу Джефферсону, выполняющему мои распоряжения ни в форте Кобикит, ни вне такового. А эта сволочь пока что здесь самый главный. Кроме, конечно, Галифакса. Там заседает их губернатор Чарльз Лоуренс. Но и там, как я полагаю, проблем не будет. 1-14 ноября 1755 года. Санкт-Петербург. Особняк Ивана Ивановича Шувалова. На Итальянской улице. Профессор химии Михаил Васильевич Ломоносов. Сегодня я посетил новый особняк своего друга Ивана Ивановича Шувалова, чтобы обсудить с ним некоторые вопросы создаваемого нами Московского университета. Это занятие, хотя и отнимало у меня немало времени, приносило большое удовольствие. России были нужны образованные люди, коих следовало обучать дома, а не отправлять за 3 девять земель к иноземцам. Сам я в свое время вдоволь познал все прелести учебы в Германии. Хотя я там и научился многому, но жизнь на чужбине тяжела, тем более что некоторые мои преподаватели беззастенчиво присваивали и без того малые суммы, которые присылали нам из России. В гостеприимном доме Ивана Ивановича всегда было много народа. Кто-то приходил к нему по делу, а кто-то пытался добиться его благосклонности, зная, что матушка-императрица прислушивается к словам Шувалова. Поэтому я не удивился, увидев в одной из комнат особняка Ивана Ивановича своего старого знакомого и соперника Александра Петровича Сумарокова, разговаривавшего с незнакомым мне поручиком. С господином Сумароковым мы придерживались, если можно так выразиться, вооруженного нейтралитета. Я старался не критиковать в его присутствии стихи этого пиета. Он же, в так часто посещаемом им обществе любителей российской словесности, предпочитал не касаться моих поэтических опусов. Неудивительно, что Александр Петрович, молодой, худощавый и, прямо скажем, довольно невзрачный на вид поручик, вели беседу о поэзии. Точнее, поручик читал своему собеседнику стихи, а тот одобрительно кивал, слушая их. Я не мог пройти мимо двух своих коллег. С господином Сумароковым мы были знакомы, потому, приветливо с ним поздоровавшись, я попросил его представить меня поручику. Досадливо поморщившись, Александр Петрович выполнил мою просьбу, потом, в свою очередь, произнес: «Поручик ингерманландского полка Александр Васильевич Суворов. Как видите, Михаил Васильевич, даже господа офицеры не отказывают себе в удовольствии заниматься стихосложением». Господин поручик написал поэму, рассказывающую о встрече в загробном мире мексиканского царя Монтесумы с испанским завоевателем Кортесом. Прелюбопытная, скажу я вам, получилась вещь. «Полностью с вами согласен, Александр Петрович», — ответил я. «Погибший правитель, разговаривая с человеком, который разрушил его царство и погубил его народ. И все ради чего? Ради золота, которое так и не сделало счастливой жизнь жестокого завоевателя». «Господин Ломоносов», — жаром воскликнул поручик Суворов, «я с огромным удовольствием читаю ваши стихи. Поэтому для меня очень приятно познакомиться с вами и поблагодарить вас за то удовольствие, которое я получаю при их чтении». Услышав слова благодарности от офицера, Сумароков снова поморщился, после чего, неожиданно вспомнив о своих каких-то важных делах, поспешил попрощаться с нами. А я продолжил беседу с Суворовым. «Вы знаете», — сказал он, глядя вслед уходящему Сумарокову, «если бы я не был военным, то обязательно стал бы пиитом. Но я прекрасно понимаю, что стихи мои далеки от совершенства, а делать что-либо скверно я не привык». «Александр Васильевич», — попытался я утешить своего собеседника, «поверьте, что одно другому не мешает. Можно быть знаменитым полководцем, который дружит не только с Марсом, но и с Аполлоном. Тем более, что время сейчас тревожное. И вполне вероятно, что России снова предстоит обнажить меч, чтобы прославить русское оружие на полях сражений». «Я тоже слышал о скорой войне в Европе», — встрепенул Суворов. «Только батюшка мой, заседающий ныне в военной коллегии, считает, что мне надо для начала узнать досконально, из чего состоит армия, а уже потом вести войска в бой. Он, зная о том, в каком пренебрежении находятся дела в Ингерманландском полку, и понимая, что я, служа в нем, вряд ли научусь чему-то полезному, хочет, чтобы я перешел на службу в обер-провиантмейстеры». «Ох, и хлебнете вы, горюшка, воюя с казнокрадами и жуликами!» — воскликнул я. «Ведь не мне вам рассказывать, сколько нечестных людей пытаются нажиться на провианте, который закупают для армии». «Знаю, Михаил Васильевич, знаю», — вздохнул поручик. «Не приучен я с детства брать чужое. Так что буду я, как собака на сене, и сам не вору, и другим не даю. А с кем, как вы полагаете, нам придется воевать? Ведь кроме турок никто из наших соседей не покушается на границы нашей империи». «Александр Васильевич, война уже идет. А вот где-то в новом свете наши воины уже сразились с британцами». «Откуда они там взялись и что это за люди, никто знать не знает. Но британцев они побили изрядно, и теперь, если верить слухам, эти люди, намеренно объединившись с местными французами и индейцами, вообще прогнать подданных короля Георга земель, захваченных в свое время у французов». «Значит ли это, — осторожно поинтересовался Суворов, — что нам придется сразиться с британцами?» «Думаю, что нет. Скорее всего, нашим противником станет король Пруссии Фридрих, хотя, по моему разумению, причин для войны с пруссаками у нас нет». «А с британцами?» — спросил Суворов. «Тоже вроде бы нет. Хотя каперы английские порой перехватывают наши торговые суда, отбирая грузы, которые лежат в трюмах этих судов. Только джентльмены из Лондона особо не церемонятся с кораблями всех стран, не только нашей многострадальной родины». «А не лучше ли будет, если Россия вообще ни с кем в Европе не будет воевать? Ведь если на нас никто не нападает, то и поводов для войны нет». «Так-то оно так, Александр Васильевич. Только вопросы войны и мира не в нашей власти», — произнес я, сделав жест, показывающий, что решения сии принимают в окружении государыни. «Михаил Васильевич, скажу честно, вы меня весьма удивили сообщением о русских, которые сейчас воюют с британцами в Новом Свете. Земли заморские от нас далеки, но там льется кровь наших соотечественников, и равнодушно слушать это мне трудно. Эх, была бы моя воля! Отправился бы я туда волонтером. Негоже своих оставлять на произвол судьбы. Если вам станет что-либо известно новое о событиях, происходящих в тех краях, прошу вас, известите меня о них. Буду вам за это премного благодарен». Попрощавшись со мной, поручик Суворов быстрой и слегка подпрыгивающей походкой побрел к выходу по коридору особняка Шувалова. А я подумал, что сей молодой человек далеко пойдет. И не по поэтической стезе, а по военной. Было в нем что-то такое. Надо будет как-нибудь снова встретиться с ним. Вот только когда? Дел у меня было много, и отдохнуть от трудов праведных я мог лишь мечтать. 16 ноября 1755 года. Луисбург. Пьер де Риго, маркиз де Водрё и Каваньял, новоназначенный губернатор Новой Франции. С береговой батареи Луисбурга прогрохотала пушка, и ядро плюхнулось в воду перед самым бушпритом Сен-Бернара. Капитан Дюшамболь приказал спустить паруса и приготовить к спуску шлюпку с лейтенантом де Мирбо. Я не случайно выбрал именно его. Он был лично знаком с военным губернатором Луисбурга и королевского острова Огюстеном де Бошанри де Дрюкуром. Матросы расселись на банках, разобрали весла, и вскоре шлюпка двинулась к берегу со всей скоростью, на которую только она была способна. Через час Сен-Бернар, Сент-Огюстен и Жанна Шарлотта кое-как доковыляли до доков Луисбурга. А еще через несколько минут я сидел в кабинете де Бошанри и потягивал великолепный коньяк из его запасов. «Месье Маркиз, я очень рад вас видеть. Мы ожидали вас намного раньше. Сейчас в заливе Святого Лаврентия рыщут английские рейдеры. И туда не стоит соваться, когда у вас всего три корабля, причем изрядно потрепанных штормом. И почему-то один из них явно английской постройки. Вы правы, месье губернатор. Мы должны были выйти еще в июле, но корабли подняли паруса только в сентябре. Причем в эскадре было пять кораблей. Три из них мы потеряли во время первого урагана. А потом нас имели несчастье атаковать два английских корабля, которые польстились на, как вы изволили выразиться, потрепанный вид. Один из них сейчас находится на дне морском, а второй... Ха! Откуда ему было знать, что на борту Сент-Огюстена находятся морские пехотинцы? В результате захваченным оказался не наш фрегат, а их шлюп. Так это, кажется, называется такой корабль у наших врагов. Теперь он ходит под французским флагом и называется Жанной Шарлоттой. Так мы его переименовали в честь моей супруги, оставшейся во Франции. Однажды я имел честь быть представленным вашей супруге, когда 15 лет назад служил в Сент-Доменге. Примечание. Теперешнее Гаити. Конец примечания. И посетил Новый Орлеан по служебной надобности. Де Бошанри вдруг смутился и посмотрел на меня с некоторым опасением, мол, не подумаю ли я, что они с Жанной Шарлоттой были любовниками. Нет, не подумал, я слишком хорошо знаю свою супругу. Но даже если так оно бы и случилось, это было до нашего с ней знакомства. Меня это даже несколько позабавило, ведь в Париже иметь любовника или любовницу было нормой. Можно даже сказать, признаком хорошего тона. А в наших краях супружеская верность что-то дозначила. Надеюсь, что она сможет перебраться в Новую Францию в следующем году. А сейчас, увы, мне нужно будет проследовать как можно скорее в Квебек, но для начала следует отремонтировать хотя бы Сен-Бернара и Сент-Огюстена. Как вы думаете, сколько времени это может занять в Луисбурге? «Полагаю, не менее 3-4 недель, месье Маркиз», — покачал тот головой. «Я бы предложил вам отправиться в путь на купце и дал бы вам в качестве эскорта один из трех оставшихся у меня корветов». «Но, увы, ни один купец сейчас не выходит из порта, разве что только в порт Ля-Жуа для торговли с русскими. Даже контрабандисты больше не рискуют выходить из гавани. Тут часто появляются английские рейдовые группы из Галифакса. Но если хотите, я могу отдать вам два из трех корветов». «И тем самым оголить Луисбург?» «Нет, лучше не надо. Я пока побуду в Луисбурге. Дождемся ледостава и уйдем в Квебек на санях, как только это станет возможным. Иначе пришлось бы дожидаться следующей весны, точнее, конца половодья после ледохода». «Именно так, месье Маркиз, именно так. Удивляюсь, что вы, хоть и прибыли из метрополии, хорошо знакомы с нашими реалиями». «Вообще-то я родился и вырос в Квебеке, а потом несколько лет был губернатором Луизианы. А теперь мне предстоит стать правителем не только Новой Франции, но и Акадии. Как вам должно быть известно, офис губернатора Акадии был упразднен после потери восточной ее части». «Вы совершенно правы, месье Маркиз. А вас, месье де Бошанри, я хотел бы оставить на вашей теперешней должности, а также передать вам обязанности управляющего освобожденными территориями Акадии. Я вам буду очень признателен, месье маркиз, и мой дворец всецело в вашем распоряжении. Этим вы окажете большую честь для меня и для моей супруги. Благодарю вас, месье губернатор, но мне вполне хватило бы двух комнат. Небольшой спаленки и комнаты, которая станет моим кабинетом. Если рядом с ней будет каморка для моего слуги, я буду вам еще более благодарен. Но я ни в коем случае не хотел бы вытеснять вас и вашу супругу из вашей спальни и вас из вашего кабинета. Но вы же новый губернатор Новой Франции, а я всего лишь ваш подчиненный. У вас дома я всего лишь гость, улыбнулся я. А теперь расскажите, что здесь происходит. Во Франции о ваших делах рассказывают удивительные вещи. Пока все, что я знаю, это то, что какие-то русские помогли нам победить британцев на Мононгахеле и спасли маркиза Дюкеня и его эскорт у Ниагары. И что они же пообещали вернуть нам оба захваченных форта в обмен на острова. Вы знаете, месье маркиз, мне уже казалось, что все кончено, и падение Королевского острова и Луисбурга – вопрос ближайшего времени. Но русские сумели выполнить свое обещание, и оба форта, Бусижур и Гаспару, освобождены. Враг под командованием проклятого подполковника Монктона укрепился в местечке Кобекит, превратив его в крепость, но я не удивлюсь, если и его уже взяли наши русские друзья. «Друзья, месье де Бошанри, вы не ошибаетесь?» «Не знаю, что говорят у вас в Париже, но русские не раз доказывали, что они не только хозяева своего слова, но и грозная сила, и это несмотря на то, что их всего лишь с десяток или около того. Они сумели создать боеспособное войско из акадцев, назвав его Акадской армией, а также перетянуть на свою сторону местных индейцев, не говоря уж о том, что у них есть и свои индейцы. А также к ним примкнул отряд секунд-майора де Буайебера. И, насколько я слышал, все эти люди прямо-таки молятся на этих русских. Понятно. И если мы нарушим данное маркизом Дюкенем слово, то без сомнения приобретем в их лице грозного врага. Кроме того, русские – герои акадского населения, как тех, кто остался на полуострове, так и жителей островов. В случае подобного вероломства с нашей стороны, боюсь, что они все встанут практически поголовно на сторону русских. Ясно. Ну что ж, мои инструкции гласят, что мне необходимо ознакомиться с создавшимся положением на месте и принять решение. А вот только Луисбург мне отдавать совсем не хочется. А может быть, мы попытаемся их убедить вместо Луисбурга взять, например, Пикту на Акадском полуострове, вкупе с окружающими его землями? Без русских Пикту находилась бы в руках Росбифов, так что простите меня за мою дерзость, месье маркиз, но это неравноценный обмен. В любом случае, мне придется поговорить с русскими и попробовать найти компромисс, который устроил бы обе стороны. Как мне связаться с ними? И кто у них главный?